А теперь мы следующий раздел этой книги сейчас прослушаем. Общение с партнерами. Здесь будет изложено кратко. Кратко будет изложено основные положения трансактного анализа Берна. Первое, что мы разберем, это параллельные трансакции или трансакции со взаимным дополнением. В каждом из нас, как вы уже слышали, живут как бы три человека, которые часто не ладят друг с другом. Когда люди находятся вместе, то рано или поздно они начинают общаться друг с другом. Если А обращается к Б, то он посылает ему коммуникативный стимул. К некоторым терминам стоит все-таки привыкнуть. Б ему отвечает. Это коммуникативный ответ. Стимул и ответ можно назвать трансакцией, которая является единицей общения. Таким образом, последнее можно рассматривать как серию трансакций. Ответ Б становится стимулом для А. А уже, может быть, даже как-то изменит свои планы. Ну, вот так вот и идет общение. Когда два человека общаются, они вступают друг с другом в системные отношения. Если общение начинает А, а Б ему отвечает, дальнейшее действие А зависит от ответа Б. И сейчас, мой дорогой читатель, мы находимся с вами в системных отношениях. Ваши реакции зависят от того, что я написал. Но и мои дальнейшие действия зависят от ваших реакций. Если эта аудиокнига вам не понравится, то вы не будете рекомендовать ее читать другим. Напишите мне ваши пожелания. А если книга вам понравится, вы будете ее рекомендовать другим. Тираж разойдется быстро. Это будет меня стимулировать на написание новых книг. А если книга не вызовет у вас интереса, то мои действия будут совсем другие. Так я писал в первом, издании. Вам эта книга понравилась. Я написал еще несколько книг, но вы попросили расширить материал, что я сейчас и делаю. Ваша реакция стала для меня стимулом. Жду вашей реакции и на это издание. Цель трансактного анализа состоит в том, чтобы выяснить, какое состояние собеседника А послало коммуникативный стимул и какое я состояние Б дало ответ. Чаще всего стимул и ответ исходят от взрослого. Это честные, простые трансакции, которые обычно имеют место при продуктивной работе. Каменщик кладет кирпичную кладку, помощник, правильно оценив скорость его работы, вовремя подносит кирпичи и раствор. Профессор читает лекцию, а студенты внимательно слушают. Который час, спрашивает босс у секретарши, а та ему отвечает без четверти 8. По линии взрослый-взрослый мы обмениваемся информацией и манипулируем действительностью. Мы с вами, дорогой мой читатель, также общаемся по линии взрослый-взрослый, а из-за спины взрослого с любопытством выглядывает заинтересованное дитя. Те, кто находился на позиции родителя, уже с возмущением прекратили читать эту книгу, а те, кто находились только на детской, уже давно заснули. К параллельным транзакциям также относятся транзакции родитель-родитель и дитя-дитя. Давайте приведем примеры этих транзакций. Транзакция родитель-родитель. Ученики совсем не хотят заниматься, говорит один учитель. Второй отвечает, да, раньше любознательность была выше. Дитя-дитя. Студент говорит один другому, а что если с последней лекции идти в кино? Второй отвечает, да, идея хорошая. При таком стиле общения конфликта нет и никогда не будет. По линии взрослый-взрослый только мы работаем, по линии дитя-дитя любим развлекаемся, по линии родитель-родитель сплетничаем. Данные транзакции протекают так, что в психологическом отношении партнеры равны друг другу. Это транзакции психологического равноправия. Это первый тип. Анализ параллельных транзакций позволил Берну сформулировать важнейший закон общения. пока транзакции параллельны, то есть дополняет одна другую, процесс общения будет протекать достаточно гладко и долго, конфликта не будет. Второй тип параллельных транзакций – это дитя-родитель и родитель-дитя. Возникает в ситуации опеки, подавления, заботы. Родитель-дитя. Или беспомощности, каприза, восхищения. Дитя-родитель. Это транзакции психологического неравноправия или рабско-тиранические транзакции. В данном случае, до тех пор, пока будут совпадать векторы, конфликта не будет. Иногда такие отношения могут длиться достаточно долго. Отец опекает сына, начальник тиранит подчиненных. Дети вынуждены до определенного возраста терпеть давление родителей, а подчиненный сносить издевательство начальника. Но обязательно наступит момент, когда кому-то надоест опекать, а кому-то быть опекаемым. Кто-то не выдержит тирании. Рабско-тиранические транзакции можно заранее рассчитать, когда эти отношения закончатся разрывом. Давайте подумаем, когда. Нетрудно догадаться, что удерживаются эти отношения существующими связями по линии взрослый-взрослый. Понятно, что и закончатся они тогда, когда отношения взрослый-взрослый себя исчерпают. То есть разрыв произойдет тогда, когда дети перестанут зависеть материально от родителей, а подчиненный получит высокую квалификацию и материальное благо. Вот почему многие работники увольняются, как только защищат диссертацию, нередко переедут в новую квартиру и тому подобное. Если отношения и после этого сохраняются, то непременно развивается конфликт, начинается борьба. Как на неуравновешенных весах, тот, кто был внизу, будет стремиться подняться наверх и опустить вниз того, кто был наверху. В крайних своих выражениях родитель-дитя – это рабско-тиранические отношения. Рассмотрим их несколько подробней. О чем думает раб? Конечно же, не о свободе. Он мечтает о том, чтобы стать тираном. Рабство и тирания – это не столько внешние отношения, сколько состояние души. В каждом рабе сидит тиран, а в тиране раб. Доказательством тому могут служить неуставные отношения в армии. Ведь кто издевается над молодым пополнением? Те, над которыми издевались всего несколько месяцев назад. Я думаю, что если бы в местах лишения свободы свели бы в одно место тех, кто в камерах терпел унижение от авторитетов, то через несколько дней там бы установились порядки похлеще тех, которые устанавливают воры в законе. Говорят, что в местах заключения был проведен подобный эксперимент. Ничего хорошего из этого не вышло. Но за достоверность этих сведений ручаться не могу, так как материал был опубликован не в научном журнале. Однако можно формально быть рабом, но в душе оставаться свободным человеком. Когда философа Диогена взяли в рабство и выставили на продажу, потенциальный покупатель его спросил: «Что ты можешь делать?» Диоген ответил: «Властвовать людьми». Затем попросил глашатая: «Объяви, не хочет ли кто купить себе хозяина?» Проанализируйте ваши отношения в семье или на работе. Если вы находитесь в положении раба, техника амортизации позволит вам почувствовать себя свободным человеком и выйти из рабской зависимости от своего угнетателя, даже если он ваш начальник. Если вы сами находитесь в позиции тирана, налаживание равноправных отношений требует специальных приемов. В школу психологической борьбы Ф привели натянутые отношения со старшим сыном, 12 лет, который в это время заканчивал 6 класс. Об его успехах в учебе свидетельствовал такой факт. На одной странице у него иногда было до 30 ошибок. Упреки и угрозы типа «откуда у тебя руки растут, что из тебя выйдет, кому ты будешь нужен, дворником станешь, посмотри, как твои учителя учились» и тому подобное, эффекта уже не давали. Невозможно было его заставить хотя бы раз проверить написанное. Родители вызывали в школу. После очередной накачки дома состояние дел только ухудшалось. Анализ ситуации показывает, что стиль общения в семье шел по типу параллельной транзакции психологического неравноправия в рабско-тираническом варианте. к моменту обращения отца в кросс эти отношения уже не удовлетворяли обе стороны и изжили себя. А теперь подумайте, правильно ли было сразу переводить эти отношения на линии взрослый-взрослый? Конечно, нет. Стратегически верно в данном случае сделать так, чтобы отец на какое-то время попал в психологическое рабство, а сын стал бы более внимательным при выполнении урока. То есть отцу не следует идти, отцу следует уйти вниз на позицию дитяти, а сына поднять на позицию родителя. Если сын станет на позицию родителя, то он будет делать так, как отец. После того, как была найдена стратегия, родился и тактический прием. Я уже говорил о том, что больше, чем больше человеку запрещаешь, тем больше ему хочется это делать. Если что-нибудь от него требуется, то именно это ему не хочется делать. Вот почему сын моего ученика отказался проверять свои работы. Ведь его заставляли это делать. Итак, прежде всего, не надо заставлять, угрожать, запрещать. Я бы это назвал главным девизом при воспитании детей. Чем меньше запретов и принуждений, тем лучше отношения. А теперь послушайте рассказ Ф. Когда я познакомился с теорией общения и техникой амортизации, я подошел к сыну с вызовом, сказал ему: «Свобода, Юж, я вот могу писать без единой ошибки». Я думаю, что тем самым мне удалось спуститься на позицию дитяти. Видишь же элемент хвастовства. Кроме того, я уже был знаком с принципом проекции. Если человек сам делает ошибки, он убежден, что и другие будут делать ошибки. Поэтому заранее знал, как пойдет наша беседа. Сын, не может быть. Я могу поспорить. За каждую найденную у меня ошибку я буду платить тебе 10 копеек. Сын, без обмана? Я. Разве я тебя когда-нибудь обманывал? В присутствии жены и младшего сына мы по всем правилам ребят нашего двора поспорили. Я переписал его текст с его ошибками и даже сделал их немножко больше и дал ему на проверку. Никогда не видел я, чтобы мой сын работал над текстом с таким энтузиазмом. На предложение воспользоваться школьным орфографическим словарем он ответил категорическим отказом. Он взял большой словарь на 102 тысячи слов и проверил каждое слово, даже предлоги. Ошибок было много. Как только он находил ошибку, он тут же произносил что-то вроде: «Папа, я удивляюсь, как тебе дали аттестат зрелости, да еще с медалью. Откуда у тебя руки растут? И что это за почерк? Как тебя еще на работе держат?» Держался он важно. На лице было брезгливо-снисходительное выражение. Жена утверждала, что это была моя копия. Честно говоря, я себе не понравился. Но было очень поучительно увидеть себя со стороны. И сразу же до сердца дошли некоторые положения психологии о правилах воспитания. Слова не воспитывают. Дети становятся такими, каких родители, только еще хуже. Детям надо показать, как жить, а не рассказывать. Я взялся за изучение психологии и стал перепечатывать правила общения и давать их сыну на проверку. Ошибок я делал много, а сын их все находил. Попутно он изучал правила общения. Как вы думаете, если бы я заставлял его это делать, у меня что-нибудь получилось бы? Постепенно поведение сына становилось лучше, ошибок через 3 месяца уже не было. В классе он стал рассказывать о полученных знаниях своим товарищам. Через год он уже был отличником. Наши отношения наладились и приняли характер сотрудничества. Сын стал со мной откровенным. Согласитесь, это большое достижение. Но дальше мы сблизились еще больше. Как-то он попросил деньги на карманные расходы. Я ему предложил заработать их самому, так как в семье свободных денег не было. Он согласился, но сказал, что не знает, где найти работу. Я пользовался услугами машинистки и предложил ему эту работу делать с теми же условиями оплаты. С большим трудом в течение месяца он заработал 15 рублей, купил какую-то игрушку, которую сломалась на следующий день. Я удержал жену от ненужных нотаций, рекомендаций, как потратить деньги. Он очень переживал, но не заплакал, а с глубоким вздохом сказал: «Надо же, сколько работал, а купил какую-то ерунду». Так я был избавлен в последующем от мопедов, фирмы, магнитофонов. Нет, кое-что у него есть, но в рамках наших материальных возможностей. И скандалов не было. А когда он поступал в институт, мне не надо было нанимать репетитора по русскому языку. Так что психология стала приносить еще и существенный материальный эффект. Итак, дорогой мой читатель, вам уже стала ясна теоретическая основа принципа амортизации. Необходимо увидеть, на какой позиции находится ваш партнер, и знать, в какое ваше «я» состояние направлен коммуникативный стимул. Ваш ответ должен стать параллельным. Теперь еще раз вернитесь к тем примерам, которые приведены в главе номер 1. Психологические поглаживания и комплименты идут по линии «дитя-родитель». Предложение к сотрудничеству по линии «взрослый-взрослый», а психологические удары по линии «родитель-дитя». Ниже мы опишем некоторые признаки, по которым вы сможете быстро диагностировать состояние, в котором находится ваш партнер. Это будет повторение, но я думаю, что повторение оправдано. Указующий перст, фигура, напоминающая букву «F», на лице снисходительность или презрение, нередко кривая улыбка. Тяжелый взгляд вниз, сидит, откинувшись назад. Ему все ясно, он знает какую-то тайну, которая другим недоступна. Любые прописные истины и выражения «я этого не потерплю», «что было сделано немедленно», «неужели трудно понять», «коню понятно», «здесь вы абсолютно не правы», «я в корне с этим не согласен», «какой идиот это придумал», «вы меня не поняли», «кто же так делает», «сколько можно вам говорить», «вы обязаны», «как вам не стыдно», «нельзя», «ни в коем случае». На моих занятиях я уже научился различать этих людей. Они пришли не узнать от меня что-нибудь новое, а отстоять свою позицию. Иногда слушают внимательно и стараются поймать меня на противоречиях. Иногда они могут отпустить восклицание типа «я с вами не согласен, ерунду вы говорите». Они еще не знают, что они скажут, а я знаю. У меня уже готов амортизационный ответ. Конечно, я ерунду говорю. Вы один здесь меня раскусили, какой вы умный. Параллельная транзакция. Взрослый. Взгляд направлен на объект. Тело как бы поддается вперед. Глаза несколько расширены и сужены. На лице выражение внимания, через которое можно увидеть любопытствующее дитя. Употребляет выражение «извините, я вас не понял». Объясните, пожалуйста, еще раз. Я, наверное, непонятно объясняю, поэтому вы мне отказали. Давайте подумаем. А что, если поступить так? Как вы планируете эту работу? Дитя. И поза, и выражение лица соответствуют внутреннему состоянию. Радость, горе, страх, тревога. Часто восклицает «превосходно», «замечательно», «хочу», «не хочу», «надоело», «осточертело», «пропадены все пропадом», «пусть горит огнем», «нет, вы просто восхитительны», «я вас люблю», «ни за что не соглашусь», «зачем мне это надо», «когда же это все кончится»?